Сойдя с поезда, Зориан столкнулся с небольшой проблемой. Бирн увязался за ними, а лишние свидетели ему были совершенно ни к чему. Он уже собирался подтолкнуть парня в нужном направлении магии разума, как вдруг Бирн расстроенно сообщил, что должен остаться на вокзале. Судя по всему, ночной бой переполошил его родителей, и они попросили живущего в Сиории друга встретить парня и проводить до общежития, так что Бирну придется ждать сопровождающего. Забавно, как далеко расходятся последствия их действий. В момент схватки с Красным Бирна даже не было в Сиории, и все же месяц уже так изменился. Зак и Зориан знали, что бой встревожил Тесены и городские власти, но кто бы мог подумать, что простым горожанам не все равно. Так или иначе, Зориан попрощался с Бирном и Ибери и дальше направился вдвоем с Кириэлли. Он обменялся с попутчиками адресами, но сомневался, что из этого что-то выйдет. В петле они не горели желанием с ним общаться. Может, сейчас, когда впереди больше месяца, время покажет. Зориан не пошел сразу к Эмайи, сперва они свернули на мост в одном из городских парков. Мост, на котором маленькая черноволосая девочка ревела взахлёб, уронив велосипед в ручей. Кириэлли молча смотрела, как Зориан постепенно успокаивает ночку и узнает, в чем дело. Узнав, он протянул руку за перила и поднял велосипед телекинезом, походя, очистив от грязи, игнорируя дружный хор симулякрумов, обвиняющих его в растрате маны на ерунду. Похоже, эти сволочи ждали лишь шанса. «Это не ерунда», — возразил он. «Что мне, по-вашему, надо было сделать?» «Ты мог бы спуститься и достать велосипед руками», — с готовностью подсказал один. «Подумаешь, промочил бы башмаки», — добавил второй. «И потратил бы чуть больше времени. О, боги, куда ты вечно торопишься?» — упрекнул третий. «Заткнитесь и не лезьте в мои дела», — рявкнул Зориан. «У всех симулякрумы как симулякрумы, а у него... вот», — сказал он ночке. «Видишь, велосипед снова у тебя, целый и невредимый. Можно больше не плакать, верно?» «Ага». Она потерла глаза. Спасибо». «Ну, если на этом все, то нам пора», — сказал Зориан. «Хотя, кажется, дождь собирается. У тебя есть зонтик?» «Нет», — помотала она головой. «Нам ничего. Мы должны проводить ее домой», — заявила Кириэлли, влезая в личное пространство девочки. «Привет, я Кириэлли. Кириэлли Казински, а это мой брат Зориан. А тебя как зовут?» Слегка помявшись, ночка согласилась, чтобы они ее проводили. Тут было недалеко, но внимание Зориана было сосредоточено на окрестностях. Кажется, ни мозговых крыс, ни других агентов-захватчиков вокруг нет. Даже той стаи, что обычно была на другом пути. Он выбрал другую дорогу из-за ночки, а не из-за грызунов. Прямо сейчас Аранеи активно сокращали крысиное поголовье, так что ничего удивительного. Тварям сейчас не до шпионажа. И все же, хоть прямо сейчас семья Рэй и ночки была вне опасности, Зориан знал, что это ненадолго. Если Красный не владеет каким-нибудь тайным способом взломать темницу Панаксета, что вряд ли, то культистам понадобятся дети перевертышей. Их нужно любыми средствами убрать из города, тогда ритуал просто сорвется. Перевертышей не так много, а выбор культистов невелик. Хотя, если на чистоту, он пришел знакомиться с семьей Рэя не только и не столько из тактических соображений. Рэя не может похвастаться авторитетом среди перевертышей, толку на переговорах от нее немного. Зориан просто привязался к девчушке, подруге его сестры. Ее образ в клетке, ожидающий жертвоприношения, отпечатался в его памяти. Он дал слово, что ночка переживет предстоящий месяц, и собирался его сдержать. Конечно, он собирался спасти и других детей, но их он не знал. И раз уж он отбросил здравый смысл и потащил сестру в смертельную западню Сиории, почему бы не познакомить ее с бывшей и будущей подругой? Если они будут вместе, за ними и присмотреть будет легче. Разговор с Рэй вышел на редкость обыденным, мать ночки была дружелюбна, Зориан же старательно избегал скользких тем. Они просто представились, рассказали, как встретили ночку и где собираются жить. Кирилли чуть не заложила ночку, уронившую велосипед в ручей, и перепуганная девочка заткнула ее, выпустив когти и оцарапав руку. Тут уже запаниковала Рэя. Дочь чуть не повредила гости и выдала их секрет. Зориан сделал вид, что ничего не заметил. Что любопытно, Рэя, как и Бирн, подняла тему нападения на поместье Новида. Зориан не узнал ничего нового, но это подчеркивало общественный резонанс боя. Интересно, сам Красный понимает, какой переполох устроил? «Ты учишься в одном классе с наследником Новида?» — спросила Рэя. «Надо же, у нас сегодня важный гость». «Важный?» — удивился Зориан. «Да не особо». «Не скажите, мистер Казински. Ваш брат знаменит, вы учитесь в престижной академии, в одном классе с наследником дома». «Вообще-то с двумя наследниками», — уточнил Зориан. «Есть еще Тинами. Но едва ли это делает важным меня». Рэя хмыкнула в ответ на его заявление. «Как скажешь». Она пожала плечами. Встала и подошла к окну. Дождь, разумеется, лил, как из ведра, да с порывистым ветром. Зориан знал, что это продлится всю ночь. Потому-то он и не торопился покидать дом перевертышей. Он не мог просто телепортироваться или создать кукол. Придется идти под зонтом, как нормальные люди, и как нормальные люди промокнуть до нитки. И Зориан совсем не рвался поскорее это испытать. «Что за ужасная погода?» — хмурясь сказала Реа. «Думаю, вам стоит переночевать здесь». «Не будем вас стеснять», — помотал головой Зориан. «Мы просто не спеша пойдем, не растаем, не сахарные». «Ты что, серьезно? Раздраженно ответила Реа. «Я знаю, мальчишки в твоем возрасте безрассудны, и будь ты один, и слова бы не сказала. Но с тобой младшая сестра. Ты хочешь вести ее туда, с одним лишь зонтом?» Зориан перевел взгляд на Кириэлли. Та шепталась на полу с ночкой, обе делали вид, что совсем не подслушивают. «Кириэлли», — медленно начал Зориан. «Как думаешь, нам стоит идти?» Она смущенно потерла ладони. «Там сильный дождь». Зориан вздохнул, снял очки и потер переносицу. Растерянно посмотрел на Рэю, но та положила ему руку на плечо и понимающе кивнула, не дожидаясь просьбы. «Я принесу вам пледы». Боковым зрением Зориан видел, как восторженно перешептываются ночкой Кириэлли, хоть кто-то доволен итогом. Поразмыслив, он цокнул языком и решил плыть по течению. Да, неловко, конечно, но ничего страшного. Некоторое время он молча смотрел дождь за окном. Вскоре пришла Рэя, поставив на подоконник горячую кружку чая. Зориан вопросительно посмотрел на нее. «Смотреть на дождь полагается с кружкой чая». «А, спасибо», — тихо ответил Зориан. «Простите за вторжение. Я знал, что будет дождь, но...» «Я что, выгляжу эгоисткой?» Рэя подняла бровь. «Гостеприимство — важная традиция нашего народа». «Вашего народа?» — переспросил Зориан. «Ты владеешь лицом, но я знаю, что ты заметил когти у ночки. Тебе наверняка известно, кто мы». Рэя отпила из своей кружки, стоя рядом с ним. «Ага». Зориан пожал плечами. «Меня это не смущает». «Хорошо», — просто сказала Рэ и больше не возвращалась к этой теме. «Я не знаю, есть ли тут какой-то скрытый смысл, но бессмысленно злиться на грозу. Это просто стихия, глупо бороться с ней, надо укрыться и переждать». «Да», — тихо сказал Зориан, отпивая из кружки. «Увы, не каждый шторм можно переждать». Пока Зориан был с Кириэлли, симулякрумы трудились, не покладая рук. Вместе с симулякрумами Зака они атаковали известных заговорщиков и базы захватчиков, грабили их тайники, пытались выбить командование. Увы, без особого успеха. Красный тоже не сидел сложа руки, и большинство их целей уже были предупреждены. Изменились защитные обереги, охрана была на стороже, а кое-кого из больших шишек вовсе эвакуировали. Удалось лишь поправить финансы. Главной защитой тайников была секретность, да и вывести с баз все ценное не так-то просто, но Зориан сомневался, что это хоть сколько-то задержит вторжение. Под землей тоже вспыхивали схватки. В основном Аранея против мозговых крыс, но время от времени в бой вступали симулякрумы с обеих сторон. Ни Зориан, ни Красный не бились в полную силу, экономя ману и скрывая козыри, но живучесть големов-двойников Зориана постепенно склоняла чашу весов в их пользу. Красный явно этого так не оставит, ведь крысы — ключевой элемент разведки захватчиков, впрочем, время покажет. Помимо этого, симулякрумы вели переговоры с племенами Ране, пытаясь найти союзников. И, конечно, с посвященными молчащих врат, без которых попасть в кос будет затруднительно. Зря не сомневался, что не договорятся, одни лишь коды новых врат чего стоят. Но переговоры потребуют времени, а пока необходимо защитить будущих союзников от возможной атаки. Та же Сильвер Лейк прекрасно знала, насколько важна эта паутина. Кое-где удалось продвинуться. Изображавший представителя Академии симулякром Зака встретил Каэла с дочкой и телепортировал прямо к Майе. Опять же, из-за угрозы Сильвер Лейк парни не представляли, что предпримет ведьма. И это напрягало. К счастью, Каэл ничего не заподозрил, лишь удивился заботе Академии. Зориан собирался переместить Каэла и Кану в Кос, как только появится возможность, а пока что им безопаснее всего в одном доме с ним. Между тем, провинившийся симулякрум был отправлен проводить родителей. Уже через час после отбытия поезда в Сиори он собрал их и телепортировал прямо в Порт-Луи, подправив память, чтобы это казалось нормальным. Раннее прибытие еще вызовет вопросы, но с этим можно будет разобраться потом. Сейчас пусть скорее поднимутся на корабль и отплывут. Симулякром в его комнате, ответственный за стабилизацию маны, тоже отбыл следом. Теперь Красный ничего не мог поделать, разве что сжечь опустевший дом в отместку. Что, конечно, расстроит родителей, но лучше пусть дом, чем они сами. В целом же все складывалось терпимо. Хотя Сильверлейк все еще не сделала своего хода, да и Красный скорее реагировал на их атаки, занятый чем-то своим. Странно. На взгляд Зорина у них с Заком было абсолютное преимущество. Даже если не выйдет ничего другого, они могли просто известить правительство Ильдемара, и любой план Красного и Ведьмы с треском провалится. Как бы умны и искусны они не были, с целой страной им не тягаться. Так что по-хорошему врагам следовало бы стараться убрать Зака и Зорина, пока этого не произошло. Но ничего не поделаешь, оставалось лишь ждать. Хотелось верить, что к моменту, когда враги раскроют карты, парни снова будут на пике формы.